Глава 9. Регенерационно-солнечная ванна. Еще полдня я промучилась, лежа в палате, размышляя обо всем, что узнала. После признания Дариона в душе царил полнейший раздрай. Я не знала, что мне и думать. Зачем он все это мне рассказал? А зачем ты спросила? Язвительно вопросом на вопрос ответил мой внутренний голос. Раньше я встречалась с Бенефисом и была счастлива, а теперь душевные терзания не давали мне покоя. В какой-то момент я разозлилась на себя, поняв, что постоянно думаю или о Бенефисе, или о Дарине, и я целенаправленно сосредоточилась на моем несостоявшемся убийстве. Могли ли меня отравить в зале межмировых телепортов случайно, перепутав с кем-нибудь? Вряд ли. Это не дешевая таверна, а охраняемое место, и раз убийца пошел на такой риск, значит, рассчитывал убить именно меня. Выходит, кто-то знал, что я телепортируюсь в Лазурю. Но кто бы это мог быть? Хельга Дереш? Только она знала, что я буду искать Вьера, других подозреваемых в голове у меня не всплывало. Ко всему, яд испокон веков считается женским оружием. Более того, даже мотив убийства налицо – ревность. Ведь я как-никак Тьяри ее супруга. Вот только интуиция подсказывала мне, что не стала бы Хельга Дереш организовывать мое убийство, не знаю почему. Да, она вела себя надменно и грубо, но убивать меня... Почему-то мне в это не верилось. И вот еще одна странность. Как же меня отравили? Унимающий тошноту отвар после телепортации привозят в государственное здание в огромных бочках, да и перепроверяют его много раз. Совершенно исключено, чтобы меня отравили им. Я уже не говорю о том, что если все-таки сталацин был в одной из бочек, тогда бы помимо меня в целительское учреждение Лазурии сейчас бы поступали десятки приезжих. Да, загадка. В час дня хмурая Элегия привезла столик на воздушных кристаллах с моим обедом. Она была необычайно молчалива и странно кривила рот, будто бы чем-то недовольна или даже сердита. Когда она открывала дверь в мою палату, я услышала взрыв смеха и громкие мужские голоса из общего коридора. «Элегия, а кто это там в коридоре?» – спросила я, заинтересовавшись. «Уж вам ли не знать?» – непривычно грубо ответила девушка. «Ваш молодой человек прислал утром охрану, сказав, что раз имело место покушение, вас надо охранять». Она отвела взгляд и стала старательно рассматривать незатейливые обои на стенах помещения, игнорируя меня. Я почувствовала, что доброжелательная и болтливая девушка отчего-то злится на меня. Возможно, она переживает, что вместо нее теперь ночью около меня будут дежурить другие люди, и в ее услугах больше не нуждаются, так как посчитали ее недостаточно профессиональной. Быть может, она подумала, что это я пожаловалась на нее Дариону? «Элегия, послушай, я сама впервые слышу об охране». Я попыталась смягчить ситуацию, не зная, как объяснить, что дело здесь не в ее профессиональных качествах, и лично мне она нравится. «Ах, вы впервые слышите?» Элегия взорвалась в одну секунду, словно пороховая бочка. Ее рот искривился, лицо заметно покраснело, а глаза заплестели от негодования. Я даже попятилась назад от экспрессивности девушки. «Вы, значит, впервые слышите о своем молодом человеке? Имя Бенефиса Кёнигсберга вам ничего не говорит? Он случайно прислал сюда штат персональных телохранителей для вас? Да как вообще можно обманывать такого прекрасного, бескорыстного молодого человека, как Дарион Блэкшир, спасшего вам жизнь и оплатившего ваше лечение?» Некогда робкая, стеснительная Лигия сейчас выглядела настоящим разъяренным горным троллем, которого разбудили среди ночи. Ее ноздри раздувались, и, похоже, она действительно очень сильно переживала за Блэкшира. «Да вы хотя бы знаете, что господин Дарион за время, пока вы были без сознания, не смыкал глаз, перевернул половину Лазури и в поисках вашего отравителя устроил глобальную проверку в нашей маглице, а под утро пришел в палату, сменил меня и лично дожидался вашего пробуждения?» Элегия уперла руки в боки и уже буквально кричала на меня. «Когда я с вами познакомилась, то посчитала вас приятной и воспитанной девушкой. А вы, да в конце концов, это возмутительно вот так крутить двумя мужчинами и играть на чувствах, как минимум одного из них, заставляя за себя всюду платить. Это двулично, низко, недостойно и крайне жестоко». «Да, что-то совсем не так с моей репутацией, раз совсем недавно на балу оборотни назвали меня любовницей сразу двоих мужчин – Вьера Крувицки и Бенефиса Кёнигсберга, а теперь Элегия уверена, что я обманываю Дариона. Я молча и потрясенно смотрела на девушку. О том, сколько всего ради меня сделал Дарион, я, разумеется, не знала. Ах, вот, оказывается, по каким делам он отъезжал, пока магистр Церра чистил мою кровь. Я опустилась на кровать, переваривая полученную информацию, а Элегия перевела на меня полное осуждение взгляд. «Я сразу вам сказала, что Дарион не мой жених и не мой молодой человек», — проговорила я чуть заторможенно, потому что девушка все еще ждала от меня объяснений. Элегия вмиг охладила свой пыл, плечи ее поникли, а на лице промелькнула озадаченность. «Как не ваш молодой человек? Я думала, вы это так, стеснялись сказать», — она моргнула, беспомощно уставившись на меня. «Но он столько всего сделал ради вас. Мало какой любящий человек сделает столько». Слова лазурянки неожиданно прибольно резанули меня по сердцу. «Дарион, столько для меня сделал». «Да, это истинная правда. Но разве я его просила об этом? Разве я давала ему намек или надежду? Все эти месяцы я была с Бенефисом и даже не догадывалась о его чувствах. Возможно, сложись все не так». Я собрала руки в кулаки и резко ударила ими по кровати, грубо перебив стенание сиделки. «Хватит! Элегия, моя личная жизнь вас не касается. Впредь я не хочу выслушивать ваших глупых догадок и неуместных обвинений. Спасибо за обед, приходите за посудой через полчаса». Когда лазурянка удалилась из палаты, я задалась вопросом, почему слова малознакомой девушки меня так сильно задели? Отчего вдруг я сорвалась? Это так не похоже на меня. По всей видимости, где-то глубоко в душе я понимала, что Элегия права. Внутри меня зрело глухое раздражение и на саму себя, и на Дариона, который почему-то именно сейчас решил мне открыться, и на Бенефиса. За стеной палаты вновь раздался слаженный громкий мужской смех. «Нет, ну какого дьявола? Я здесь вообще-то выздоравливаю от тяжелейшего отравления сталацином, а они за стенкой так неприкрыто смеются». Я стала сердито кромсать вилкой несчастную куриную котлету, как, прислушавшись, различила мужской голос, назвавший мое имя. Голос был знакомый, он принадлежал одному из коллег Майкла из оперативного отдела. Судя по всему, мужчины решили развлечься очередным тотализатором. Наверняка они уже узнали, что именно Дарион Блэкшорт был в моей палате с утра. Мне вдруг стало мерзко и противно, когда я подумала, на что коллеги Майкла спорят в этот раз. «Зачем Бенефис только прислал своих людей?» – подумала я раздраженно. А затем ухватилась за эту мысль. «И правда, зачем?» Он сам говорил мне, что, несмотря на все недостатки, считает Блэкшир одним из сильнейших магов в области боевой и защитной магии. Если Дарион оставил меня в клинике, значит, она действительно достаточно хорошо защищена, и Бенефис должен это понимать. Выходит, он прислал своих людей, чтобы не дать общаться мне с Дарионом наедине. Эта мысль как-то странно прозвучала у меня в голове. Вся эта персональная охрана – сплошной фарс. Бенефис прекрасно понимает, что злоумышленник не сможет до меня добраться в клинике. Ему просто нужны собственные шпионы у дверей моей палаты, которые ему будут докладывать о каждом моем охе и вздохе, а также не подпускать главу СБИ близко. Это ж насколько он мне не доверяет? Какого черта вообще Бенефис командует моей жизнью? Наказывает меня шлепками по попе, ограничивает мое общение, следит за мной, а теперь прислал охрану в другой мир, не доверяя Дариону. Как-то незаметно сама для себя я вдруг дико разозлилась на своего мужчину. С досады я пнула ногой сложенный плед, а он, падая, задел блюдо со столика. Через долю секунды раздался громкий звон бьющегося стекла. Голоса за дверью резко смолкли. Один из людей Бенефиса тут же спросил. «Лилиан, у вас все в порядке? Я могу войти?» «Да, так и есть. Это голос одного из дружков Майкла Миттерсона, который примерзко ухмылялся, глядя на меня из-за соседнего столика в столовой, в первый мой рабочий день в Отпру. «Ага, сейчас я вас впущу. Чтобы вы доложили моему начальнику, какого цвета моя пижама?» – подумала я, а вслух громко произнесла, стараясь, чтобы мой голос не выдал бушевавшее внутри меня чувство. «Не стоит, все в порядке. Я случайно уронила тарелку». «Значит, очередная слежка за мной, да?» «Ну, держись, Бенефис. Я уже объясняла тебе, что не потерплю за собой слежек и вмешательства в мою личную жизнь». Наверняка мой ненаглядный заблокировал бы и каналы моего мыслепередатчика, будь он у меня под рукой. Но его отобрали местные мглицейские при аресте. Что ж, тем лучше. Никто не сможет проследить за мной через мыслесеть. Я быстро расправилась с остатками обеда и приняла душ, а тем временем в голове созрел план побега. Физически я чувствовала себя прекрасно. Благодаря магистру Церре и местным очищающим кровь артефактом от сталоцина не осталось и следа в моем организме. Если тебя кто-нибудь когда-нибудь спросит, как приятнее избавиться от смертельного яда в организме через укус вампира или с помощью артефактов, то ты сможешь порекомендовать последний способ. Внутренний голос перешел от ехидных насмешек к черному юмору. Именно в этот момент Элегия вошла в мою палату, чтобы забрать тарелки из-под съеденного обеда, и всплеснула руками, увидев осколки посуды, но ругаться на меня не стала. Пока она собирала то, что упало на пол, я обратилась к девушке. «Элегия, у меня неожиданно закружилась голова, и я упала, к сожалению, разбив посуду», – извиняющимся тоном произнесла я. «Ничего-ничего, так бывает. Вы только-только перенесли тяжелейшее отравление сталоцином, головокружение возможное», – отозвалась девушка, собирая остатки осколков. «Вы сами-то не поранились?» «Да в том-то и дело». Я постаралась изобразить смущение и показала предплечье с закатанными по локоть рукавами пижамы. Я такая неаккуратная, падая, расцарапала себе руки. Ниже сгиба локтя на каждой из рук у меня красовались свежие порезы. Царапать себя до крови мне было крайне жалко, а потому я художественно втерла морковно-свекольное пюре в края порезов, делая их тем самым куда как более жуткими, чем они были на самом деле. Элегия вновь всплеснула руками. «Лилиана, да как же вы так умудрились? Я срочно вызову магистра Цера, он все залечит». Она уже было развернулась к входной двери, как я поймала ее ловко за рукав. «Элегия, мне неловко тревожить магистра Цера по такой мелочи». Я побледнела совершенно по-настоящему, представив, что произойдет, если хоть один целитель осмотрит мои руки и поймет, что это краска от моркови со свеклой, а не настоящие припухлости и раны. Тем более, что я поцарапалась, как назло, со стороны вен, где, как вы знаете, проявляются отеки и покраснения у зависимых от наркотических водорослей магов. Вы же прекрасно видите, что поцарапалась я посудой, да и водоросли мне взять неоткуда. Не могли бы вы меня просто провести в регенерационно-солнечную ванну? Я видела сомнения на лице сиделки. Она явно не знала, как поступить. С одной стороны, долг требовал позвать целителя, а с другой... Ей ничего не стоило провести меня в ту часть здания, где располагались регенерационно-солнечные ванны. Последние чаще всего относили не столько к целительским, сколько к косметическим процедурам. Мелкие порезы, разодранные коленки, прыщи, крапивница и многие другие дефекты кожи убирались именно в таких ваннах. Регенерационные лучи заживляли кожу, а солнечные кристаллы сразу же выравнивали тон, чтобы не осталось шрамов. Остановить кровотечение такая ванна не смогла бы, а вот свести запекшуюся корочку на ране – легко. Во многих салонах красоты такие ванны и просто ставили, снабженные лишь солнечными кристаллами, для придания избалованным аристократкам нужного оттенка загара. Видя замешательство Элегии, я добавила свой последний аргумент. А если звать магистра Цера, то он будет вынужден пойти по протоколу и взять у меня множество дорогостоящих анализов. Я бы не хотела, чтобы господину Дариону пришлось бы платить еще и за них. Элегия вздохнула. По всей видимости, Блэкшир ей понравился настолько, что она тоже не захотела, чтобы ему пришлось оплачивать совершенно ненужные анализы. Она кивнула, соглашаясь, что проведет меня. «Только халат накиньте, чтобы ваших рук не было видно», – произнесла девушка с сомнением. Когда мы вышли из палаты, люди Бенефиса удивленно посмотрели на нас. «Вы куда-то собираетесь, Лилиана?» – спросил один из них. Наличие аж 4 людей лишний раз подтверждает мою теорию о том, что Бенефису нужны уши около моей палаты, потому что с одним или двумя магами Дариан наверняка справится, не поднимая шума. А для защиты меня от злоумышленника 2 людей было бы более чем достаточно. С неудовольствием подумала я, закусив нижнюю губу. «Я забираю пациентку на процедуру», — сказала Элегия максимально прохладным голосом. Мужчины переглянулись и двинулись за нами. «Что ж, такой исход событий я тоже подозревала, а потому не сильно расстроилась. Пока я обдумывала план побега, Элегия провела меня в крыло косметических услуг, где в том числе находились регенерационно-солнечные ванны. «Тебе сюда», – наконец сообщила она, остановившись около одной из дверей. «Я подожду в коридоре». Я благодарно кивнула и зашла внутрь комнаты с табличкой «Косметические процедуры», краем глаза отметив, как моя персональная охрана рассосредоточилась по желтому коридору крыла косметических услуг. То и дело кто-то проходил по коридору. Здесь был и персонал клиники, и такие же пациенты, как я, в стандартных больничных халатах, и женщины всех возрастов и рас, пришедшие на процедуру красоты в клинику. Моя ставка была на то, чтобы затеряться в толпе людей, отчасти именно поэтому я решила, что в крыле косметических услуг клиентов будет больше всего. За дверью с табличкой «Косметические процедуры» находилось просторное помещение со множеством окон и высоким ресепшеном по центру комнаты, за которым сидела эффектная платиновая блондинка с безупречной фигурой и идеальным маникюром. Она отвечала по мыслепередатчику, делая пометки в бумагах, и одновременно поливала какой-то экзотический кактус. Ее рука постоянно касалась мочки уха, но сама девушка предпочитала не передавать мысли, а говорить вслух. Видимо, ей так было привычнее. «Нет, извините, чернила осьминога у нас закончились. Можем предложить татуировку из перемолотой чешуи дракона или яда виверны. Вам подойдет?» Я содрогнулась, представив, что кто-то добровольно такую гадость себе загоняет под кожу. Да еще и немалые деньги за это отдает. «Да-да, из яда виверны получится так же темно-фиолетового цвета, как и из чернила осьминога. Не переживайте». «Да, хорошо. На 3 часа дня записываю на завтра. Спасибо, ждем вас». Блондинка сдунула прилипшую прядку со лба, увидела меня и уткнулась в своей записи, что-то ища. «Здравствуйте, вы по записи? Нововведение бородавок?» – уточнила девушка, скользя на маникюренном пальчиком по столбику с числами пометками. «Здравствуйте», – пробормотала я невнятно, чуть опешив от такого вопроса. «Вроде бы у меня нет бородавок, я вообще...» «На отбеливание клыков?» – перебила блондинка и перевела палец ниже по своей книжечке. «Спасибо, не требуется. Мне надо...» Попыталась я вновь донести до девушки свою просьбу, но попытка вновь провалилась. «Выведение блох второй ипостаси?» Деловито уточнила девушка, перелистнув еще одну страничку в записной книжке. «Да нет же, я вообще человек, и у меня нет ни клыков, ни блох», возмутилась я. «Гм, тогда я вас не вижу», недовольно ответила девушка, все еще проглядывая свои записи. «Так вот же здесь я стою перед вами», воскликнула я, что это еще за наглость говорить клиенту, что его не видит, когда он стоит рядом, и не давать при этом высказаться. Блондинка наконец посмотрела на меня, и в глазах промелькнуло удивление. «Ой, да, действительно», – отметила она. «То есть вы без записи?» «Без записи», – подтвердила я и добавила поскорее, пока мне вновь не предложили отбеливание клыков или выведение блох. «Я хотела бы попасть в регенерационно-солнечную ванну». Девушка пролистала свой блокнот. «К сожалению, все занято, но я могу предложить вам просто солнечную ванну. Вам подойдет?» «Наверное, если бы я действительно нуждалась в услугах регенерационно-солнечной ванны, то мне бы не подошел такой вариант. Но сейчас мне было необходимо любое магическое устройство, и по стечению обстоятельств более упрощенная солнечная ванна без регенерационного излучения мне подходила даже лучше. А царапины на руках заживут сами собой за недельку-другую». «Одна процедура солнечной ванны, оплата наличными», – кивнула я. «От аванса Хельги Дереш у меня все еще оставались монеты». Блондинка отсчитала несколько золотых на протянутой мной ладони, вытащила из верхнего ящика круглый жетон и сообщила. «Выберите программу и опустите в паз ванны этот жетон. По коридору вторая дверь налево». Я вновь кивнула. Жрицы любви в заведении мадам Жадрин частенько ходили в салоны красоты за солнечными ваннами, чтобы поддерживать золотистый оттенок кожи даже холодной зимой. Как работают эти штуки, я знала, хотя сама ни разу и не пользовалась ими. Нужная дверь нашлась легко, даже не пришлось никого просить указать путь. В комнате, где находилась солнечная ванна, было также просторно и красиво. Здесь стояла сама ванна на позолоченных ножках по центру помещения. Рядом располагался душ, высокое напольное зеркало, миниатюрный столик и мягкий вязаный пуф. Я наскоро отмыла руки от своих художеств, разделась, опустила жетон в паз, выбрав самую мощную программу для загара, после чего залезла в солнечную ванну и задумалась. Устройство было техномагическим, и похожее я видела на выставке в музее. Только если здешнее умело лишь придавать коже загар, то последняя новинка на посещенной мной выставке, представленная в столице, умело перекрашивает цвет кожи целиком. Именно на знания, полученные на выставке, и свои способности мага-вещевика я рассчитывала в данный момент. По идее, переделать ванну так, чтобы она чуть-чуть поменяла излучение, должно быть несложно. Я медленно вдохнула и выдохнула, унимая свое сердцебиение, и перестроилась на магическое зрение. Солнечные кристаллы начинали нагреваться, готовые вот-вот начать меня согревать своим теплом и придавать коже золотистый загар. Я легонечко дотронулась до плотного плетения устройства и стала медленно, узелок за узелком, менять структуру ауры. Идея поменять цвет кожи, а вместе с ней расу, пришла ко мне неожиданно. Память сама собой услужливо подсунула воспоминания с выставки и объяснение мага, рекламирующего экспонат. Он рассказывал, что по сути изобретатели догадались поставить цветную заслонку между солнечными кристаллами и существом, принимающим ванну, таким образом меняя цвет загара. «Какую кожу я хочу? Голубую, как у сирен?» Я вспомнила прекрасную Мариэль с ее глубоким мелодичным голосом и печально улыбнулась. «Нет, пожалуй, сиреной мне не стать, как бы я ни старалась. Вампирши тоже отпадают, потому что здесь в лазуре их практически нет. Гномки же не отличаются от людей цветом кожи, скорее размерами и коренастым сложением тела. Отбрасывая расу за расой, я постепенно пришла к выводу, что больше всего смогу быть похожей на Тролину. А что, почему бы и нет? Солнечные кристаллы уже вовсю налились теплом и излучали мягкий бежевый свет. Я сосредоточилась и сплела несколько характерных узелков из тех силовых линий, что у меня были в руках. Бежевый свет плавно поменялся на коричневый, затем серый, а под конец зеленый. Ура! Получилось! Моя душа ликовала. Когда я вылезла из солнечной ванны и посмотрела на себя в высокое напольное зеркало, то охнула от удивления. Из-за зеркалья на меня смотрела девушка, внешне похожая на меня, но с оливковой кожей и волосами глубокого изумрудного оттенка. Результат переделки ауры солнечной ванны превзошел все мои самые смелые ожидания. Благодаря выбранной на самый максимум программе магической ванны, зеленый цвет впитала не только кожа, но и мои волосы. Сейчас я выглядела практически как молодая Тролина. Не хватало буквально одного штриха. Вся раса троллей отличалась яркими травянисто-зелеными глазами. Благо, я носила свои линзы не снимая, и в них же попала в целительское заведение. А потому мне не составило и труда перекрасить их из прозрачного в зеленый цвет. Конечно, заостренные уши я себе не сделала. Как и физической силой Тролины не обладаю, но для отведения глаз выбранная раса и внешность получилась очень даже удачно. А то, что я слишком худая для Тролины, так это тоже объяснимо. Это по человеческим меркам мне уже 27, а по троллям мне вполне могло только-только исполниться 18. Я полюбовалась еще с минуту на результаты своих трудов, но решила поторопиться, понимая, что меня уже вот-вот хватится, а мне еще одежду раздобыть надо. Повезло, что Элегия довела меня лишь до входа в крыло косметических услуг, не провожая до комнаты с ванной. Сейчас я прошлась несколько раз по коридору, выискивая комнату для служебного персонала. Ага, вот она. Передо мной находилась такая же желтая дверь, как и другие на этом этаже. Но на ней висела табличка «Вход строго по персональным ключ-камням». Я толкнула дверь, но она не поддалась. «Вот ведь дьявол!» – расстроилась я, понимая, что время уже поджимает. И вдруг мне в голову пришла мысль. Если дверь магически закрыта, то это значит, что я могу попробовать сломать ее ауру. Разумеется, я тут же перестроилась на магическое зрение и стала рассматривать ровное плетение ауры деревянных волокон. Силовые линии были до лаконичности простыми, образовывая плотную сетку. Те, кто ставили защиту, явно не рассчитывали, что кто-то попытается сломать дверь, а уж тем более человек со специализацией по вещественной магии. Я легонечко потянула на себя линию в районе замка и вынула ее из общего плетения. Что-то щелкнуло внутри, и дверь бесшумно открылась. Я выдохнула, посмотрев в разные стороны, и убедившись, что на меня никто не смотрит, юркнула в комнату для персонала целительского заведения. Когда я, натянув чепчик уборщицы поглубже, проходила мимо ресепшена косметического крыла, четверо мужчин из департамента АТПРУ шумно ругались с блондинкой, пытаясь выяснить, куда направилась пациентка Лолианна Иствуд. Фигуристая блондинка же, разводя руками, сообщала, что записи на это имя нет. На троллину-уборщицу никто не обратил внимания. Я улыбнулась в высокий ворот платья. С такой секретаршей косметического крыла они еще не скоро узнают, что я сбежала из целительского заведения.